Дальше мастер показала, как именно выуживать из общего хаотичного потока важные детали, обрабатывать их и помечать, после чего снова прятать в общий поток, чтобы другой психик не смог обнаружить, с чем я работал. Таким образом, если возникли подозрения на обработку, то достаточно пройтись по ключевым точкам и на их основе отследить, где и в какой момент мысль пошла не туда. Против настоящего мастера ничего не поможет. Ни твоя сверхчувствительность, ни поднятая до максимума воля, ни системные умения. Есть десятки способов, как это обойти. Например, в бою, когда ты настолько сосредоточен и перегружен плотностью входящей информации, что не заметишь, как кто-то издалека закидывает тебе мыслевирус. Или во время секса, во сне, в коме, вариантов много. Тогда и с моей подругой также могли поступить, могли. Но мозги мастеров-психиков иначе функционируют. Даже в бессознательном состоянии они продолжают сопротивляться и отслеживать любые влияния. Я тебе покажу, как это сделать, и показала. Следующие несколько часов мы занимались тем, что она атаковала мой разум, не особо поясняя, что делает. Скорее она дрессировала меня на то, чтобы разум сам реагировал правильным образом, чем учила. Мне лишь оставалось довериться. За это мистерия не любит. Нет спокойствия там, где есть угроза влияния на разум. Что касается твоего второго вопроса, продолжила она, когда закончила, твою подругу может проверить только тот, кто сильнее ее. Это если ты хочешь гарантий. А так, никак. Если она слаба и не умела, то ее обработали и остается лишь подождать, когда закладки сработают. Мисти коварны. Они атакуют только тогда, когда полностью уверены в победе. Поэтому наблюдай за ней. Звучит как предпосылка к паранойе. Это лишь дополнительная мотивация навести порядок в своем уме, чтобы не потерять себя и не разрушить твои начинания. Не переживай. Из-за этого рушились многие империи. Не ты первый, не ты последний. Чувство юмора у этой дамы своеобразное. Когда урок закончился и я вернулся в реальность, то почувствовал облегчение. Пусть я и не получил мгновенное решение проблемы, но хотя бы увидел направление, как работать сами с собой. Вскоре в дверь постучали, отвлекая от составления дальнейших шагов. Зашел Герман, за ним маячила Алиса, но заходить не стала. «Первым буду», — сказал мужчина, — «держи. Здесь список всех членов клана, как живых, так и мертвых. Звания, должности, род деятельности. Секунду». Я бегло пробежал взглядом по списку, чувствуя, как заработали шестеренки в голове. «Герман, расскажи, что сам считаешь нужным», — попросил я. «Да нечего особо рассказывать. Наваляли нам знатно, но ничего, жизнь продолжается. Поздравляю, кстати, с переходом через сотый уровень. Ты теперь князь?» «Пока нет», — качнул я головой. «А чего тогда? Когда-то я говорил, что князь охотится на тех, кто перешел через сотый уровень. Тогда я ошибался с причинами. Дело не в прокачке, а скорее в устранении конкурентов. Учитывая, сколько искателей всех мастей меня хотят убить, какой смысл бояться князей или князьев? Как правильно? Да плевать», — хмыкнул воин, — «и как оно стоило того? Не особо, если честно. Открывается возможность пройти эволюцию, но я и без нее достиг предела, так что почти никаких изменений не получил. Обидно как-то, не то слово. Расскажи, насколько плохи дела в мире? Кое-что я уже знаю, но нужны подробности. В двух словах не расскажешь», — почесал он макушку, — «но я попробую». Атака была внезапной, никаких предпосылок для нее не было, ни слухов, ни упоминаний, никто не видел этих мести, что лишь подчеркивало их профессионализм. Ох, чувствую, наша битва с ними не закончена. А потом в один день все рухнуло. Что именно? Иван делал анализ, Марта собирала данные. По их словам, белая фракция за одни сутки зачистила все очаги сопротивления, то есть всех тех, кто выступил против них или собирался выступить. Ты знаешь, что сейчас во многих городах беспорядки, а вместе с ними и религиозные войны вспыхивают. Это не шутка, так во многих местах. Фанатики нападают на тех, кто не хочет к ним присоединиться. Если убивают кого, то сдают полученные очки. Когда ты атаковал цитадель, мы зачистили несколько самых крупных центров координации, чем наверняка вызвали в свою сторону жгучую ненависть. Получается, уничтожено не все правительство. Мы сначала думали, что все. Непрерывно поступали новости, что кто-то важный для нашего общего дела умер. Это потом мы выяснили, что уцелела большая прослойка политиков, которые занимали либо нейтралитет, либо встали на сторону белых. Собственно, именно они, после смещения правящей элиты, полезли на ее место, поддерживаемые Белой армией. Так и насколько все плохо, на их стороне миллионы людей собирают на местах, порталами перенаправляют в Белую цитадель, кого-то пешком вели и у перекрестка сортировали. По нашим прикидкам за пару недель 1050 пропало, а может и больше, сложно сказать. Иван дает большую вероятность, что на днях белые собирались еще цитадели настроить и увеличить поток. Вовремя ты вернулся. Если я и такие планы обломал, то ответят они жестко. Да они и до этого мягкими не были. Хуже уж точно не стало от твоего появления. Ладно, расскажи мне про людей. Какие проблемы в клане? Чего не хватает? С Германом закончили минут через 20. Следом я пригласил следующего и так далее. Закончил часов через 5, когда сложилось общее представление о том, чем дышит клан. Какие проблемы, какие настроения, что освоили, чему научились и чему хотят научиться. Вроде немного людей я просил, человек 40, но почему-то меня это опустошило. Узнал у Алисы, где могу отдохнуть. Как-никак, я несколько серьезных боев пережил и есть все основания считать, что дальше их только больше будет. Поэтому отдых нужен, да и разобраться надо, как в себе, так и в том, что делать дальше. Мне выделили обычную комнату, кровать есть и ладно. Как заметил, в подземном комплексе, который создавали маги земли с магами металлом на пару, с удобствами было не ахти. Это ведь запасное место, в которое перебрались с основной базы. Надо не забыть выделить время, пройтись по периметру и наложить свою защиту. Лег на кровать, приказал мышцам расслабиться и попытался выделить то, что меня гнетет. А меня угнетало и многое. Я чувствовал вину за то, что опоздал и пришел слишком поздно. Явись я раньше, и жертв удалось бы избежать. Аню я отправил вместе с Германом, попросил забрать ее и присмотреть за девушкой, чтобы бед не натворила. Но ее трагедия не была единственной. Клановцы теряли близких, друзей, тех, с кем сражались рука об руку. И это все давило, давило, давило. Чем больше я задумывался над тем, что происходит внутри меня, тем больше погружался в пучины мрачного настроения. Урок с мастером психиков подтолкнул цепочку размышлений, перепросмотр своих мотивов и поступков. Должен признать, что в магическом вире я по большей части вел себя, как ребенок, которому в руки попалась мощная игрушка, позволяющая вытворять что угодно. Отправиться в мир Черна – здорово. Я это воспринял, как приключение, ничуть не переживая за местных жителей, да и за самого Черна не переживал. С одной стороны, местные мне никто, и я не обязан чувствовать сочувствие ко всем подряд, а с другой, да блин, откуда у меня взялось восприятие реальной жизни, как компьютерной игры? Выполни один квест, второй, потом убей кучу монстров, победи босса и получи новый уровень. Словно это какая-то игра, а я в ней главный герой. А да, себе-то уж можно признаться, что эта хрень есть внутри меня. Ощущение себя главным героем, которому все дозволено, он же главный герой, а они, как известно, не умирают. Да и второстепенные персонажи тоже редко мрут. Поэтому я беспечно относился к безопасности Саши, нагрузив ее не особо нужной работой в мастерской. Поэтому я недооценил угрозу клану, подсознательно думая, что с ними ничего не случится. Ну ведь как, они же на стороне хороших парней, защищают землю, а значит у них все должно быть хорошо, разве нет? Не то, чтобы я думал прямо так, но беспечное отношение к жизни, к другим людям, да и к себе тоже. Отношение как к игре, как к персонажам и главным неубиваемым героям определенно присутствовало. А вернувшись, я попал из героического фэнтези с обязательной победой хорошей, правильной стороны в какой-то мрачняк, где есть вполне реальные жертвы и трагедии отдельных людей. И я не знал, что с этим делать, не знал, как успокоить Аню, не знал, как успокоить и вдохновить всех остальных людей, даже не знал, какие приказы отдавать, чтобы мы все выжили. Молчу про весь остальной мир, в котором разгорается нешуточная война за ресурсы, и главный ресурс – искатели и очки навыков с характеристиками. Единственный мой ответ на все беды – устроить очередную битву. Это у меня неплохо получается. Но что касается глобальной стратегии управления, я профан профаном. Это давило, как тяжкий груз. Но еще больше давила мысль, что все эти чувства и смятение может быть следствием чужого влияния. Полное дерьмо. Придя к выводу, что я так себя окончательно загоню, приказал телу уснуть. Нужно восстановиться, обдумать все еще раз на свежую голову, а потом действовать. Ричард Миллер добрался до грани, вышел на перекресток и почти сразу попал в переплет. Мимо пробегал отряд нелюдей. Мужчина их никогда не видел вживую, но не раз встречал упоминания в новостях. За зеленую кожу, злобный и взрывной нрав, постоянную агрессию их прозвали орками. Кажется, на эту тему было много споров вокруг писателей-фантастов. Вроде даже одного побили, обвинив в том, что это он своей фантазией породил таких чудовищ. Орки заметили его сразу же. Негде было спрятаться, некуда бежать. Верхом на чудовищах, они бросились в его сторону. Полетели навыки, и Ричард почувствовал, что если не действовать, его постигнет печальная и трагичная участь. Он послал волну огня в сторону набегающих уродов, а сам бросился обратно, туда, откуда вышел. За гранью хотя бы имелся лес, а значит и возможность скрыться. Орки побежали за ним. Их не особо впечатлила огненная стена. Они прошли через нее, не заметив, лишь еще злее стали кричать, что с ним сделают, когда догонит. Прошмыгнув через проход, Ричард понял, что не успевает. До леса шагов 100, а орки уже дышат в затылок. Один из навыков попал мужчине в спину. Тот полетел вперед и жестко приземлился, ударившись об землю. Тут же его оплела трава, и Ричард понял, что не может двигаться. Не прошло и 3 секунд, как орки окружили его. Они скакали вокруг, кричали и улюлюкали. Ричард окутался пламенем и сжег траву, но за это прилетел другой удар. Миллер почувствовал, как мир мигнул и пропал. Удар пришелся в голову, и на краткий миг мужчина потерял возможность видеть, что происходит вокруг. Когда он снова открыл глаза и разглядел, что перед ним, один из орков стоял рядом и занес секиру. «Это смерть», — подумал мужчина. Но смерть почему-то не пришла. Свистнул воздух, и руку вместе с секирой отбросила в сторону, отдельно от тела. Полыхнуло жаром, и часть орков загорелась. Один из тех, кто не попал под удар, взорвался кровавыми ошметками, часть которых попала на Миллера. Не обращая на это внимания, он, не вставая, выпустил поток пламени на тех орков, которые пережили атаку. Удалось пробить защиту 2 и поджечь. Ричард и сам не заметил, как все закончилось. Только что он готовился умирать, а сейчас резко все прекратилось. Вы убили 2 искателей. Получено 4 очка навыков. Получено 4 очка характеристик. Миллер проигнорировал эти сообщения. Он старался не обращать внимания на все, что связано с системой. Ричард убедил себя, что это такая система поощрения героев, которые побеждают зло в мире. И то, что ему дали награду, лишний раз подтверждало, что он победил злодеев. Было очень легко считать орков такими. Чистое зло. Ты как? Показался на виду знакомый мужчина, который его уже раз спас. Это вы их? Спросил Миллер. Ответ был очевиден. Но вопроса лучше он не придумал. Тяжело дыша, он медленно поднялся, до конца не веря, что битва закончилась. «А есть варианты?» — усмехнулся другой, наверное, герой. «Спасибо», — все же взял себя в руки Миллер. «Да не вопрос. Ты все еще хочешь вернуться?» «Теперь не уверен. Можешь остаться здесь», — пожал плечами маг, оглядывая убитых орков. Остальная часть команды тоже вышла на открытое пространство и поглядывала в сторону грани. «А можешь с нами пойти? Думаю, это будет полезно нам всем. Без обид, но я вас даже не знаю, как и мы тебя. Но наша миссия, она касается и твоего мира, всех миров. Как? Сам увидишь, если пойдешь с нами». Ричард посмотрел в сторону грани. «Идти туда – самоубийство». Посмотрел на отряд, который предложил ему отправиться вместе с ним. Они уже 2 раза спасли ему жизнь. «Прости, но мне нужно найти сестру». «Ты так и не понял?» «Да», — грустно спросил маг, тот искатель. «На той бойне погибли все, кто там был. Она мертва, ее убили». Ричард не хотел в это верить, но чувствовал, что эти слова — правда. Правда, с которой так не хотелось соглашаться. «Если пойдешь с нами, обещаю, ты узнаешь, что происходит, и сможешь отомстить». «Отомстить?» — откликнулся эхом Ричард. «Да, тому, кто все это устроил. С этим связана наша миссия». Что-то внутри Ричарда надломилось. Он пересек океан, оказался черт знает где, и все ради того, чтобы вернуть сестру домой. Но если она мертва, все теряет смысл. Ричард не знал, как ему теперь жить. Стоит ли возвращаться домой или заняться чем-то другим, отправиться вместе с чужим отрядом, узнать, что за миссия такая и как она связана с местью, конкретно сейчас для мужчины было не самым худшим выбором. Распрямившись, он ответил: «Я пойду с нами». «Добро пожаловать в команду», — широко улыбнулся маг. Глава 8. Утро вечера мудренее. Проснулся я по своей воле. Никто не будил, тревога не звучала, внезапных нападений не случилось. А раз так, то и вставать не стал. Организм отдохнул, восстановился, ситуация перестала казаться столь мрачной, а значит самое то, чтобы определиться со своими планами и целями. Утро принесло легкость, но не осознание, чего же я хочу. Дальше развивать силу? Пожалуй, что да. Хотя эта цель несколько приелась и уже не вызывает такого ажиотажа. Следующая значимая веха – это стать князем. Для чего осталось убить кого-нибудь из этой братьи? Но что дальше? Убью князя, потом придется разбираться с богами, да и то, не факт, бог ветра ведь предупреждал, что там не все так просто. Но надо проверить, вдруг обманул или рассказал не все. Как подозреваю, статус князя даст не так уж много. В смысле много, но это будет системным усилением, то есть мои атаки станут мощнее. Неплохо, признаю, но и не то, чтобы прямо вау, взрыв мозга и отвал башки. Тогда куда развиваться дальше? Вернуться в магический веер, закончить начатое обучение и заглянуть в другие школы? С моей скоростью я вполне могу замахнуться на то, чтобы постичь еще несколько стихий. Заманчиво, но я не могу сейчас оставить людей. А значит, нужно планировать, исходя из того, что на моей ответственности, выживание и будущее клана. Если не лукавить, то план действий очевиден. Нужно налаживать связь с людьми, привязывать их не только клятвами, но и другими, более личными смыслами. Стать для них реальным лидером и да, пожалуй, еще и учителем. Я многое узнал, гораздо больше, чем доступно любому из клановцев. Если передать знания, то это убьет сразу несколько зайцев, укрепит нашу связь, повысит общую силу клана, а следовательно и меня сделает сильнее. Я как представлю, что мне надо сейчас носиться по всей земле, самому лично вести десятки, а то и сотни сражений, ладно генеральные сражения с достойными соперниками, там без меня никак. Но что насчет мелких сражений? Пока я прессовал остатки Белой Цитадели, клановцы и союзные отряды провернули больше двух десятков боевых операций, отработав на отлично. Это же круто. Не в том смысле, что вау, кровища, убийства и прочее, а в том смысле, что другие люди могут решать ряд задач, а значит расширять и мои возможности. Осталось придумать, чему именно учить и каким образом. У меня ведь нет преподавателей и даже нет готовой системы обучения. То, как я занимался у мастера Го, невозможно без моделирования, ХМ, с помощью которого я могу ускоренно обучать до 10 человек. Надо с Мартой проконсультироваться и узнать, сможет ли она расширить эту возможность. Шаг номер один – придумать систему обучения. Шаг номер два – вписать тренировки в то, что происходит в мире. Пока вражеские армии массово вторгаются и уводят людей, как скот на бойню, я не могу себе позволить сидеть на месте и бездействовать. Поэтому надо разрабатывать планы, чтобы помешать захватчикам и... А вот тут хороший вопрос, что сделать с кланом, а по-хорошему созданием армии, способной отбить любую внешнюю угрозу. Только подумав это, словил ощущение, что задача может и интересная, но я ее не потяну. Один не потяну. Где я и где спасение мира, объединение народов, государств и армий? Нет, не мой уровень, надо трезво смотреть на свои возможности. Моя стезя – это сражения, в них я хорош, а значит надо искать тех, кто займется подготовкой человечества к самостоятельности. Речь не про захват мира, мне эта идея кажется бредовой. Речь про то, как клан может помочь отдельным группировкам встать на ноги, какие услуги предложить, чему научить, как поддержать. Ну и что с этого получить, тоже надо подумать. Благотворительность – дело хорошее, но на ней далеко не уедешь. Какие интересы могут быть у клана? Что ценного я могу получить, на что нацеливать свою деятельность? Самое ценное – безопасность, которую дарует сила. Хотя нет, ошибся. Самое ценное – это развитие, которое дарует ту силу, которая в свою очередь обеспечивает безопасность. Значит, надо делать упор именно на развитие, а это отбор лучших людей, заключение договоров, сбор очков характеристик и навыков. Ухватившись за эту мысль, я прикинул, как прямо сейчас, в этот поворотный момент истории, клан может начать действовать, чтобы в будущем занять очень выгодное положение. Что, если мы начнем набирать людей, обучать их, рассказывать про систему, помогать убивать монстров и сделаем города безопасными? Что, если брать с людей, которые захотят прокачаться с нашей помощью, небольшую плату, например, процентов 20 из того, что они получат в виде наград, а самым лучшим предлагать членство в клане? Но чтобы заинтересовать именно самых лучших, придется еще и условия обеспечить. Продвинутую прокачку, усиление за счет вливания очков, раскрытие секретов, в том числе магических. Если таких людей связывать клятвой, а потом выпускать в мир, чтобы они дальше занимались своими делами, то таким образом через несколько лет может сложиться очень благоприятная ситуация. Но еще надо плотно сесть на ключевые точки, такие как предоставление стихии, обучение, целительство, порталы, артефакторика и все то, что станет основой экономики в ближайшем будущем. Попутно воспитать магов-педагогов и начать вести научную деятельность. Совместить то, что я видел в магическом вере с имеющимся научным потенциалом на Земле. Да, интересные задачи я себе напридумывал, но надо кое-что уточнить. С делами я должен разобраться в ближайшие недели, а потом. Никто обязанность присматривать за Сашей с меня не снимал. Я тут фантазирую на тему того, как устроиться в новом мире, позабыв про бога ветра. А ведь у него свои цели, в которых он отвел мне место. Как это совместить? Пока не знаю. Можно сгонять в магический веер, потусить там недельку, а потом забрать Сашу с собой. Но я не уверен, что Кадиас это одобрит. Вроде как он засунул дочку подальше, чтобы ее не сильно беспокоили, а здесь слишком мало данных, чтобы я точно предугадал его реакцию. В любом случае, отношения с Богом Ветра пока в сторону отложим. С кланом здесь и сейчас надо разбираться. Обсудить для начала с людьми свое видение, спросить их мнение. А дальше дать всем членам клана цель и смысл, ради чего будем пахать в ближайшее время. Решено, этим и займусь. Вчера я до вечера с людьми общался, а проснулся где-то под утро. База еще только просыпаться начала, когда я вышел. Первым делом направился к дежурным. Имелся здесь отдел, который занимался сбором данных, отслеживанием ситуаций, планированием и реагированием на те или иные события. Здесь же нашел Ивана, который дремал прямо в кресле. «Давно он так?» – спросил у дежурного. Он сидел за компом. Как-то люди смогли протащить сюда гору аппаратуры. Причем не такой, что доступно обычному школьнику. Я видел изображение со спутников. Как они это сделали? В который раз убеждаюсь, что меня одного точно на все не хватит. Нужны те, кто умнее меня. Пусть они решают вот такие задачи, как обеспечение непрерывного наблюдения за перекрестком. Пару часов как отключился, тихо ответил парень. 20-й уровень у него всего, но делом важным занят. Пусть спит тогда. Обстановка как? Спокойная? Не особо. Смотря что считать неспокойным. Из перекрестка постоянно кто-то выходит. Мы отслеживаем и фиксируем. Много вышло чужих отрядов, несколько десятков. Они быстро исчезают из поля видимости. Никто их не останавливает? Нет, смутился парень. Не я этим занимаюсь. Ясно. Бди дальше. Вот и еще одна задача. Надо прервать поток гостей, а то слишком нагло себя ведут. Проблема в том, что у противников имелось слишком много возможностей обойти слежку. Фракция смерти умела перемещаться через какое-то теневое пространство. Орки скрывались в зоне духа, обычный глаз их не заметит. А порталы так и вовсе диктовали свои правила игры, с которыми непонятно, что делать. Остановившись, дал себе напоминание, что не надо забывать использовать кое-какие возможности. Переместился в пространство мастеров и отправился искать того, кто хорошо разбирается вот в таких проблемах. Нашел мастера-скрытника за 30 очков навыков. Не цены, а сплошное разорение. Мастером оказался ящер. Ну кто же еще? Замечу, что ящер таможенник. Он сам об этом сказал, когда делился опытом. Если подвести итог суточного обучения, то звучать он будет так. На каждую кастрюльку найдется своя крышечка. Портальные перемещения могли блокировать другие маги пространства. Обычно те, кто имел на своей территории грань, были озабочены тем, чтобы маг пространства сразу же не открыл портал у входа. Через миры вроде как нельзя перемещаться, но как минимум один раз киборги при мне нарушили это правило. Не суть в общем. Сложность в том, что маги пространства считались дефицитом. Они имелись в трех империях. Каждая из таких управлял князь. Сверху над ним стоял бог или боги, прикрывающие еще и на этом уровне. Ящер в подробностях рассказал, как эти товарищи не любят конкурентов и то, что их всего трое, говорило о многом. То есть, стоит ждать проблем еще и с этой стороны. Рано или поздно Михаила и всех причастных попытаются устранить. Странно, что до сих пор этого не случилось. Возможно, белая фракция, которая мочила всех подряд на перекрестке, чтобы занять эту поляну, сдерживала чужую агрессию. Или заинтересованные думали, что маги пространства и сами перемрут под чужими атаками. Одного из троицы я, кстати, знаю. Он из Золотой Империи. Я косвенно наблюдал, как он свергнул одного из князей Каллек. Можем мы с ним и столкнемся еще. Так вот, все, кто хотел контроля на своих территориях, были вынуждены нанимать магов пространства за большие деньги и держать их рядом с гранью. Позволить себе это могли только успешные государства, потому что цены и правда высокие. Эксклюзивный товар, как-никак. Что-то мне подсказывало, что у высоких цен и другие причины были. Если не хочешь или не можешь платить, то будь готов, что те же маги пространства забросят к тебе на территорию кого-нибудь. Дополнительное направление бизнеса получается. В клане есть маги пространства. Надо узнать у них, могут ли они блокировать перемещение, но вроде должны. Проблема в другом. Заблокировать одну грань не то же самое, что заблокировать тысячи граней. Каким образом накрыть весь перекресток, ящер точно не знал, потому что это уникальный феномен. Но он дал наводку. Не просто так, что белая фракция, что армия смерти строили цитадели или зиккураты. Они работали, как усилители. Теоретически, можно разработать такую систему, которая полностью накроет весь перекресток. Надо бы мне самому в магию пространства углубиться. В смысле изучить ее с помощью постижения и посмотреть, что из этого выйдет. Если понять суть этой магии, то проще будет найти решение, как ее разрушать или хотя бы нарушить возможность открывать проходы. А еще надо постижением пройтись по всем своим навыкам, да и вражеским. Поймать бы ангела и изучить его как следует. А эта идея, что касается остальных угроз, против каждого есть решение. С орками нужен тот, у кого поднят дух высоко. Думаю, есть смысл создать отдельный отряд, а может не отряд, а отдельных людей и распределить их по разным группам. Со стихией смерти иначе, против нее хорошо работает стихия света. Нужен мощный источник освещения на ее основе, чтобы разгонять тени и тем самым лишать возможности перемещать в тенях. Еще хорошо работает то, что система для меня перевела, как экзорцизм. Если по-умному объяснять, то направление, включающее в себя весь спектр изгнания и успокоения всех видов нежити, в том числе привидений, души тех, кто связан с аспектом смерти. Это не совсем стихия, а скорее отдельные классы. Что в случае со светом, что в случае с экзорцизмом, в искательском веере можно достать артефакты. Надо бы найти человека, который займется налаживанием торговых отношений. Артефактами вообще многие вопросы решаются. Можно блокировать полет. Почему же тогда я с этим не сталкивался? На самом деле сталкивался. Золотая армия пыталась меня блокировать. Призывала на службу искателей стихии ветра. Может и артефакты использовала. Тонкость в том, что чем выше ранг в стихии, тем сложнее блокировать способности. Начиная с уровня мастера это крайне проблематично. Нужны уже не маленькие артефакты, а целые комплексы, что возможно организовать на своей таможне, но проблематично в бою. Мы, кстати, с такой же проблемой столкнемся. Против по-настоящему сильных искателей будут работать только такого же уровня и ранга способности. Блин, день только начался, а голова уже пухнет от того объема задач и проблем, которые я генерирую, просто размышляя над темой. Под конец урока мастер поделился, где и у кого что закупать, но предупредил, что информация может быть устаревшей. Он мог провести в этом пространстве как несколько лет, так и несколько столетий. Чувства времени у слепков мастеров не было. Стоило выйти из моделирования и вернуться к контролю через ауру, как сразу почувствовал, что где-то рядом открылся портал и оттуда вышли двое. Хм, а как интересно, я не сильно удивился бы, встреть их по отдельности, но вместе, причем они держались. Ну да, да ладно, не удержавшись, направился в сторону гостей и увидел, как целитель, он же мой бывший лидер группы, вместе с Марией, она же мастер ветра, которая решила на меня напасть и была отправлена на отдых, показались из портальной комнаты, так называли место, куда перенаправляли людей, из соседней комнаты их отправляли. Сделано так было, чтобы путаница не возникала. «Эрнест», — заметил меня целитель. «Привет», — кивнул я им. «Мария». «Привет», — сказала она тихо, изучая меня, спокойным таким, холодным взглядом. «Ты вернулся», — глянул мужчина на женщину, а потом перевел взгляд на меня. «Да, пообщаемся, как раз за этим и прибыли». «Тогда прошу», — кивнул я в сторону ближайшего зала для переговоров. «Кстати, рад за вас. Я уж думал, целителя женщины не интересуют, судя по тому, как он стоически игнорировал Алису. А тут бац и кто? Мария. Нет, как женщина она вполне ничего. Меня удивляет то, как их пути вообще пересеклись. «Ты о чем?» – спросил целитель, когда вошли внутрь. Мария же усмехнулась и ничего не сказала. «Да так, неважно. Это вы вдвоем искателей в чудовище обращали? Что-то такое я видел, когда сражался. Мельком, деталей не разглядел, но сейчас интуиция шепнула. Кто за это в ответе может быть? Мы!» – кивнул мужчина. «А твое дело, что с ним?» – спросил я, имея в виду целительство. «Больницу уничтожили. Жаль». Мария уселась на стул. Целитель тоже присоединился. «Ну и я отставать не стал. Мы пришли договориться о взаимодействии», — сказал он. «Для начала надо другой вопрос прояснить». Глянул я на Марию. «Ты в клане, а ты примешь? Так вроде я тебя не выгонял. А отпустишь?» «Отпущу. Новых магов воздуха я и сам могу делать. Жаль, конечно, мастера терять, но и силой держать не вижу смысла. Клятву о ненападении она приносила, а значит не представляет угрозы. Так просто, да». «Так вы за этим пришли?» «Ну», мужчина глянул на Марию, «чем мы можем помочь?» «Без понятия», честно ответил я, «как понимаю, вы объединили силой косите врагов пачками. Вирусы, обращение в чудовищ, любопытные направления, а можете показать, чему научились?» «Боюсь, это проблематично, но могу рассказать, это слишком долго. Вы не против?» «Я активировал моделирование и перенес их в отдельное пространство. Что за...» Подалась вперед Мария, оглядываясь. «Это виртуальное пространство, безопасное. Здесь время течет ускоренно. Если почувствуете давление на мозги, то скажите, сбавлю обороты». «Так вот в чем дело», — воскликнула женщина. «И с какой скоростью ты обучаешься?» На это я улыбнулся и промолчал. Скрывать эту возможность дальше не видел смысла. «Все равно, если собираюсь активно заняться обучением, то об этом вскоре узнают. Слухами земля полнится. Как говорится, вы можете здесь создать что угодно. Буду рад услышать подробный рассказ и демонстрацию ваших открытий. Но если это тайна...» «Нет», — качнул головой целитель, «все мы в одной лодке. Не время для секретов. Тогда внимательно слушаю». Первой заговорила Мария. «Мы открыли несколько способов, как массово убивать врагов». Чем больше слушал, тем больше удивлялся, насколько иным путем пошла ее мысль и развитие. «Да уж, век живи, век учись». Глава 9. Ловушка. Следующий, с кем я встретился, был отец. Я почувствовал его желание пообщаться до того, как увидел. Он знал, где я нахожусь и стоял недалеко от двери, поджидая. «Привет, пап», вышел я к нему. «Привет, сын». Было так странно видеть его, как сестра. «Хорошо, давно тебя не видел», сказал он с небольшим упреком. Я отчетливо видел его неловкость. Отец не знал, как говорить со мной. Его взгляд изучал изменения, то ли внешние, то ли внутренние уловить пытался. Первых, кстати, поменьше стало, между прочим. Волосы приобрели темный, земляной оттенок с металлическим отливом. Глаза тоже немного изменились. Из них ушла буря и добавилась капля серебра. А еще я чуть вырос. Это стало особенно заметно на фоне отца. Да и на фоне других знакомых мне людей, которые, неожиданным образом, уменьшились. «Как вы тут?» Не обратил я внимания на упрек. «Нормально устроились?» «Нет проблем, ну, жена мозг выносит, не нравится ей жить в бункере, но, учитывая ситуацию, не все так плохо», — улыбнулся он. «Проводишь к сестре, хочу ее увидеть». Пока шли в его комнату, общались ни о чем. Я немного рассказал о том, как ходил в путешествие, чтобы развить свои силы. Он рассказал о том, как его искательская деятельность после закрытия грани сначала кончилась, а потом снова возобновилась, когда его эвакуировали вместе с семьей. «Никогда не думал, что ты так высоко поднимешься. Свой клан, сильнейший искатель. Спасибо за веру, папа», — хмыкнул я про себя. «Мне повезло. Пока шли, я внезапно обнаружил, что нам особо не о чем общаться. Отец хотел защитить дочь и жену, пытался быть нужным и записался в отряд. Тренировался с клановцами, в общем, старался, как мог. Но это был низкий, примитивный уровень рядового бойца или максимум сержанта. Меня же беспокоили совсем другие вещи, гораздо масштабнее. Мы до всей этой искательской истории много лет не виделись. Я переживал, что в моей жизни отсутствует отец и скрывал это от себя. Потом встретились, но ненадолго и с каждой минутой все более очевидно, что точек соприкосновения особо-то и нет. Зато сестра порадовала. «Как ты выросла?» — Потрепал я ее по голове. «Братик», — выдала она со всей детской непосредственностью, — «покажи фокус». Пришлось показывать, благо для мага моего уровня это вообще не проблема. «Привет», — кивнул я жене отца. Та смотрела как женщина, которая не особо мне рада, но хорошо понимая, от кого именно теперь зависит ее жизнь, старательно изображает радушие, насквозь фальшивое для того, у кого есть сверхвосприятие. Сославшись на то, что у меня много дел, отправился на выход, но далеко уйти не успел. Сверху прыгнула Алиса и приземлилась рядом со мной. «Проблемы?» – тихо сказала она. «Собрание в штабе, идем». «Ну вот, началось». В штабе царило оживление. «Какие у нас неприятности?» – спросил я, входя. «На Москву напали мертвецы», – ответил Герман. «Почему именно на нее? Не нашлось городов поближе? Хотят плацдарм для последующего захвата материка», — ответил Иван, входя в зал. «Да и кто сказал, что это будет единственный город? Один на ней уже полностью захватили. В любой момент могут начать атаку и по другим. Особенно после того, как мы пернатых шуганули. Я припомнил ту карту, которую мне показывали. Как растекалось ангельское влияние. Они мудрить не стали и создавали вербовочные центры в ближайших городах. Так что больше всего от их действий пострадала Европа, но и в Америке один центр присутствовал. Может ли быть такое, что Москву армия смерти выбрала давно, все эти дни тайно пробиралась и выжидала, а тут, наконец-то, решила сделать ход? Не исключено. Они объявились на окраине, вывел Герман изображение столицы и показал, где именно. Тут же один из его подчиненных включил на мониторе съемку с места событий. Знакомое зрелище. Полчища мертвецов, нападающие на людей. Я видел, как нежить ломанулась в метро, как атакует людей на улицах, как штурмует дома. Если грамотно подойдут к делу, то скорость распространения заразы будет высоченная. Что делать будем? Глянул на меня Герман, да и взгляды остальных скрестились на мне. Я видел, что у мужчины уже есть мнение на этот счет, но я вроде как лидер клана, а значит последнее слово за мной. Это может быть ловушка. Точнее, там 100% ловушка. Как только мы заявим о себе, надо ждать сильного удара по нам. Могут и ангелы подключиться. Поэтому действовать будем быстро и жестко. По стандартной тактике наскоков и отступлений. В первую очередь выбиваем командиров и магов смерти. Я это дело на себя возьму. Михаил, ты поможешь с переброской? В зале много кто присутствовал. Герман и Алиса, Михаил и парочка его людей, Иван тоже с двумя помощниками, целители Мария, Марта и Аглая. Кроме них еще 13 мужчин, которые управляли боевыми группами. «Разумеется», — кивнул Михаил. «Герман, тогда ты командуешь. Как со связью вопрос решили? Я подготовил для тебя комплект», — сказал воин, объясни ему. Последние слова предназначались для одного из командиров. Пока Герман начал командовать и распределять задачи, мы с мужчиной отошли в сторону, и он объяснил, как работает техника. «Это рация. Из последних наработок. Вставляешь в ухо и можешь связываться с базой теми, кто поблизости. Главное эфир не засорять», — глянул он на меня хмуро. «Кто-то из новонабранных, с кем лично я до этого знаком не был, только общался, когда клановцев опрашивал. А это маяк, для портальщиков. Они всегда будут знать, где ты находишься. Тоже из новинок, да». Забрав технику, отправился к Михаилу, который, не глядя на меня, открыл портал. «Начинайте по готовности. Я пока разведаю, что и как. Постараюсь выманить добычу пожирнее», — сказал я. «Дай нам хотя бы 5 минут», — попросил Герман. «Не вопрос». Уже собираясь зайти, остановился. Чуть не забыл блин. Глянул на Марту. Та нахмурилась, но встала и пошла ко мне. «Как же не вовремя это все? У тебя есть невидимость?» «Да, тогда идем». Подхватив девушку, влетел с ней в портал. Мы оказались прямо над эпицентром атаки нежити. Я видел, как мертвые бегают внизу, убивают людей и пополняют свои ряды. «Ритуал готовит», — указала девушка, цепляясь за меня покрепче. «Будут создавать продвинутую нежить и посылать волны смерти. Такие волны сразу в мертвых обращают. Не вижу того, кто за этим стоит. Он может в тенях сидеть и не показываться. Спустимся пониже. Попробую их найти своими методами». Тот, кто руководил операцией, место выбрал удачное. «Здесь плотная застройка, людей много, настоящий муравейник. То, что большинство находилось по домам, не особо поможет. Нежить действовала слишком уж активно, и я видел, что некоторые уже начали атаковать подъезды, выдирая двери. Это не лидеры», — указала Марта на ближайших магов смерти. «Они знают, что над ними кто-то стоит, но где их искать не в курсе. Сама я их найти не могу. Я тоже пока что никого не отыскал. Смотреть на то, как люди умирают десятками, оказалось трудно. Хотелось вмешаться в бой, но я сдерживал себя. Немного ожидания позволит скоординировать действия, а значит спасти гораздо больше жизней. Повезло, что Герман справился быстрее, чем за 5 минут. Уже через 2 открылся первый портал и на улицу выскочила пара групп. Всего 2 десятка искателей, но этого хватило, чтобы в пределах видимости навести порядок. Нежить атаку заметила, набросилась на бойцов, мешая им пройти к готовящемуся ритуалу. Но весовые категории были слишком разными. 2 отряда приковали к себе внимание, и когда маги смерти отвлеклись, у них за спиной открылся еще один портал, через который нанесли главный удар по ритуалу, взрывая там все. И прямо в то же самое время в паре километрах отсюда вспыхнула серая волна, которая быстро разрослась и разошлась в стороны. Еще один ритуал. Герман, прижал я палец к наушнику, начинаю действовать. Давай, послышался короткий ответ. Держись покрепче, сказал я Марте и активировал полет. Девушка удержалась от визга, несмотря на высокую скорость. Я упал прямо в гущу черного марева, окружив нас щитом, и принялся гасить любые очаги сопротивления. Разрывал и перемалывать сильную нежить, пленил и стягивал к нам магов смерти. Марта сканировала их мозги, действуя грубо и жестко, зато быстро. Иногда она указывала направление, где есть еще отряды, и мы перемещались туда. В то же время другие команды действовали в остальных местах, куда я не успевал добраться. Наушник оказался настраиваемым, и я сделал так, чтобы слышать приказы Германа и наводки от Ивана. Разогнанное мышление позволяли вести бой, анализировать то, что говорят, и принимать решения, учитывая общую ситуацию. Прорывы случались то в одном месте, то в другом. Я мог за раз убить хоть 1000 мертвецов, но при условии, что они соберутся в одну кучу. Так что это оставалось теоретической возможностью. На практике же, во-первых, мертвецы разбегались, а во-вторых, надо было беречь сам город, иначе людям потом придется жить на руинах. Когда убивали кого-то важного из магов смерти, это всегда было заметно. Стоило нейтрализовать кукловода, как нежить сбавляла обороты и замедлялась, превращаясь в вялых зомби. Против таких и у обычных людей есть шансы, хотя обычных то я и не видел. Все, кого замечал, имели уровни, и не только первые, но и повыше. Прям сильные искатели не попадалось на нашем пути, но начинающие, постоянно. Бывало, люди и сами организовывали отпор, закидывая нежить однотипными навыками. Значит, инициация в искатели добралась и сюда. Постепенно удалось нейтрализовать угрозу. Управились где-то за 30 минут. Туда, где боевые отряды встречали мощное сопротивление, направлялся я и пускал в ход тяжелую артиллерию. Последний бой вышел самым жестким. «Эрнест, нужна помощь», — прозвучал голос Германа, направляясь на север. Они в метро окопались, там несколько мастеров. Метро — это проблема. Узкое пространство, темно, противник готов к нападению, в удобном месте отряд не высадишь. Я нашел наших, поставил Марту на землю и прислушался к ощущениям. Там их несколько тысяч, передал я по рации, иду вниз. Оперативно работают. Всего за 30 минут мастера смерти создали армию. Дай им день, и они весь город обратят. Я бы мог размолоть эту толпу одним ударом, но тогда от метро ничего не останется. Поэтому придется работать аккуратно, ручками. «Ты со мной или здесь останешься?» — спросил я Марту. «С тобой. Неприятный момент с ней. Оставить одну нельзя, есть риск, что она все же под контролем врага. С собой таскать неудобно, но куда деваться? Тогда ловим мастеров. Сможешь их вырубить так, чтобы не очнулись раньше срока?» «Смогу», — кивнула она уверенно. «Бойцы», — повернулся я к отрядам, которые перебросили сюда, — «оставайтесь здесь и прикрывайте тылы. Если что, отступайте». Командиры кивнули, и я отправился вниз. Марта сразу же отстала. Я не собирался медлить. Каждая минута давала возможность врагу укрепиться еще больше. Стоило спуститься вниз, как сразу же нарвался на плотный строй мертвецов. Здесь же нашлись вагоны метро. Их я беречь не стал и пустил на создание тонкой нити. Я ее тут же укреплял и закручивал, разрезал пачками мертвецов. Быстро и эффективно. Метро не страдает, а нежить мрет десятками, не в силах добраться до меня. Но все это ерунда. Я лишь сдерживал обычных тварей и пытался нащупать, что там дальше находится. А находилось что-то нехорошее. Из-за большой плотности нежити познание не работало, а аура засорялась помехами. Признав, что я так долго мертвых убивать буду, создал два мастерских щита и раздвинул тела в сторону, открывая проход к центру платформы. Там-то я и увидел то, что здесь происходило. С десяток мастеров стояли возле черного пятна и что-то творили. Что-то, от чего мурашки забегали и холод по спине пробежал. Да ладно, настолько опасно, на оценку ситуации я потратил меньше секунды. После чего сорвался с места и оказался рядом с мастерами, выпуская молнии, тем самым обнуляя их защиты. Стоило личным доспехам дать сбой, как я тут же атаковал аурой. Пусть каждый из этих ребят и относился к мертвецам, но это им не сильно помогло. Я смог их заблокировать, стянуть в кучу, обмотать полосками металла и кинуть назад, к проходу. Там уже раздавались серебристые всполохи. Марта приняла посылку. Я отметил, как куча мастеров поплыла наверх, а сам вернулся к черному пятну. Вовремя. Я хотел изучить его познанием, чтобы понять, что это за хрень и что с ней делать, но не успел. Оттуда рванула черная щупальца и пробила бы меня насквозь, не уйди я в сторону. Следом за первым щупальцем полезло второе, третье, они врезались в мертвецом и, что там произойдет дальше, я не собирался узнавать и поэтому атаковал. Ударил молнией, но та не сработала. Ветер, тот же эффект. Два удара, две ошибки и еще несколько щупалец вылезли наружу, врезаясь и пронзая мертвецов. Ударил аурой, и это сработало гораздо лучше. Усилил натиск, обхватил пятно и принялся давить на него изо всех сил. Медленно, но оно стало поддаваться и щупальца прекратили лезть. Только это вот было не единственной проблемой. Пока я сдавливал темный проход, вылетевшие оттуда щупальца жили отдельной жизнью, ну или не смертью, и что-то делали с мертвецами и их телами, со всеми, и с теми, кто еще оставался цел, и с теми, кого я порубил на части. Все отчетливее пахло чем-то нехорошим, холодным, смертельным и кровавым. Но и оторваться, чтобы разобраться с этим процессом, я не мог. Проход оказался настолько крепким и мощным, что отнимал все силы на попытке его закрыть. Я справился, смог запечатать прореху. Но именно в этот момент то существо, которое явилось сюда, сформировалось и нанесло удар. Я не видел его тела, не видел, где именно оно находится, но хорошо почувствовал чужую силу. Это чем-то походило на ментальную атаку. Удар чистой волей, давящий на мозги. Я бы слег прямо там, если бы не прокачанная характеристика и моя собственная воля, которую я закалил в бесконечных боях. Пережив первый натиск, ударил в ответ. Использовал молнии, ветер и ауру, чтобы понять, какая именно магия сработает. Но я словно в пустоту бил. Удары куда-то попали, но что-то незаметно, чтобы это принесло результат. Прямо из темноты сформировалась мясистая лапа и попыталась меня раздавить. Это была реально отдельно висящая в темноте конечность, с большими когтями и оголенными мышцами. Она двигалась чуть медленнее, чем я. С ней получилось разобраться быстро. Один удар мечом, с вложением ауры и лапу разметала на мелкие ошметки, которые тут же растворились в темноте. Так, кажется, я начинаю понимать. Задействовав познание и раскинув ауру, я начал получать полным ходом поток информации. Существо. Нематериальное. Частично материальное. Стихия смерти. Крови. Тени. Древние создания. Из темноты вырвался черный луч, который я принял на щит. Тот вспорола пугающе легко и пришлось отбивать атаку мечом. Вот клинок справился. Значит, эта тварь оперирует навыками выше 50-го ранга. Я чувствовал, что с каждой секундой она усиливается, а мертвецы, которые еще оставались, постепенно рассеиваются в темноте. Хреново. Видимость упала до нуля и я перестал сдерживаться. Раздвинул землю над нами и рванул вверх. Сомневаюсь, что монстра убьет обрушение. Он имеет нематериальную форму. Разве может земля убить темноту? Мне кажется, что нет. Монстр ударил чем-то вдогонку. Рванула знатно и часть потолка все же осела. Зря старался, чтоб его. Герман, крикнул я в рацию, у нас проблемы. Они какую-то тварь призвали, нематериальную, по уровню ближе к князю, а может и равна. Уводи людей. Принято. Что здесь могут сделать обычные маги, я пока не знаю. Может и ничего, уж точно меньше, чем я. Монстр полез вслед за мной. Выглядел он, ну да, как темнота, как будто днем кусочек ночи начал вылезать из-под земли. Ни тела, ничего. Я даже вижу сквозь него. Попробовал рубить аурными атаками, какого-то сильного эффекта не увидел. Точнее он был, ночь развеивалась, но тут же собиралась обратно. После первого удара она ускорилась и полезла активнее. Я еще не использовал по-настоящему сильные атаки, но тогда городу точно достанется. Но и выбора походу нет. Огляделся вокруг. Здесь по-прежнему хватало людей. Далеко не все решили сбежать подальше. Многие засели в квартирах. Были и полчища мертвых вместе с магами смерти. Они дрались с отрядами прикрытия, но те отступили. Марту я здесь тоже не увидел, как и плененных мастеров. Вот же черт. Надеюсь, они там дел не натворят. Помимо этого я увидел еще кое-что. Глаз зацепился на яркую вспышку в небе. Приглядевшись, увидел, как на большой скорости проносятся яркие звезды. Они резко затормозили и обрели очертания ангелов. Ага, а вот и вторая сторона пожаловала. Чувствую, сейчас будет жарко. Глава 10. Свет и темнота. Иначе как эскадрильей, построение ангелов я назвать не могу. Они не использовали порталы, но перемещались с довольно высокой скоростью, словно истребители. Пронеслись над городом и замерли надо мной. Семеро ярких фигур на фоне неба. Но атаковать они чего-то не спешили. Тем временем, темнота вылезла из-под земли полностью и дала себя разглядеть. У нее даже надпись появилась над условной головой. «Всадник смерти». Нехилая заявка. Уровня не видно, и это тревожит. Чем больше я вглядывался в это существо, тем больше опасений оно вызывало. «Герман, тут пернатые пожаловали, видите их?» «Да». Последовал незамедлительный ответ. «Помощь нужна, если представится возможность». Постарайтесь их захватить живьем, но без лишнего риска. Мне и трупы подойдут. Очень уж хочется изучить этих созданий вблизи и понять, из чего они сделаны, откуда такая силушка. Принято. У нас есть маги света или кто-то, способный работать против темноты, тени и смерти. Нет, на этот раз ответ задержался на пару секунд. А Михаил сможет перенести тварь куда-то вне города? Нет, не повезло. Передышка закончилась. Темнота сделала свой ход. Начало выпускать черные потоки в сторону домов и скоплений как людей, так и нежити. Кажется, ей без разницы, кого поглощать, кого бы тварь не сжирала, она от этого разрасталась и становилась сильнее. У меня теплилась надежда, что ангелы атакуют чудовище, но не тут-то было. Они предпочли разобраться со мной, да и медлили они не просто так, а готовили что-то убийственное. Выглядело это так, будто из темного и прохлады помещения я резко вышел на свет, да не где-то, в адской пустыне. По глазам резануло, я потерял пернатых из вида и почувствовал, как кожу обжигает горячим. То, что обжигало, устремилось ко мне, как комета. Я сместился в сторону, эта штука за мной. Отлично. Подправить направление, рвануть в сторону темноты, пронестись прямо через нее так, чтобы светящийся болид последовал за мной. Задачка оказалась проще простого. Две противоположности сцепились, и болид взорвался. Темнота набросилась на меня, пожирая защиту и стремясь коснуться тела, но ничего не успела сделать. От взрыва меня выкинуло, как пробку из-под шампанского. Стабилизировав полет, оглянулся и увидел, что темноту вспучило, но до полной гибели ей еще далеко. Зато она разозлилась и принялась действовать гораздо активнее. Выпустила пару щупалец в сторону ангелов, но не достала, после чего обрушила эти щупальца вниз. Как будто черная струя воды упала на землю, разбилась, и капли бросились пополнять запасы монстра. Нематериальный, может разъединяться, набирать силу и восстанавливаться. Уязвим к свету, но не то, чтобы сильно. Да что это за чудовище такое-то? Ангелы сразу же атаку продолжать не стали. Посмотрели, что вышло, сделали выводы и двинулись ко мне. Они летели высоко, не спешили приближаться, и прямо чувствовалось, как пернатые выжидают момент. Сложилась отчасти патовая, но в гораздо большей степени щекочущая нервы ситуация. Я не мог улететь и оставить город на растерзание злобному монстру. Он же до таких размеров разрастется, что это потом станет глобальным бедствием. Но и монстр меня поймать не мог, я слишком быстро двигался, как и ангелы не могли. Вот и получается, что в салки играть можно долго, но единственный, кто выиграет, это монстр, который набирает силу каждую секунду, а еще убивает людей десятками. Я кинул сканирование на него, но не сработало. Ощущение, будто в пустоту ушло, не заблокировалось, как в случае с другими носителями моделирования, не постучалось в глухую дверь, как в случае жителей веера миров, не подключенных к системе, а именно мимо прошло. Кажется, я промазал. У этой твари вообще есть центр? Хотел кинуть на надпись, но та исчезла. Монстр представился и решил, что этого хватит на сегодня. Над темнотой открылись порталы, и оттуда вылетела серия навыков. Стихия ветра в основном. Еще что-то изменило. Видимого эффекта они не достигли. Ангелы попытались меня еще раз атаковать, но промазали и затихли. Монстр продолжал шествие, люди кричали, пытались от него убеждать, но у них это не особо получалось. «Куда ты убежишь от темноты?» «Эрнест», — раздался в наушнике голос Ивана, «у этой хрени резист на стихию ветра. Земля и металл его тоже не возьмет. Большое сопротивление на молнии. На большинство стихий тоже. Так чем его бить? Свет должен сработать. Где я тебе его возьму? Небо, солнце, линзы». Иван сказал это, и мозг сразу включился, подмечая то, на что не обратил внимания. Там, внизу, в метро, монстр выглядел и ощущался гораздо плотнее. А здесь, на поверхности, особенно после того, как по нему пришелся удар светом, он на 0,5% посветлел. Едва заметно, поэтому я и не обратил внимания, но стоило подкинуть мне мысль, как мозг отметил этот факт, да и интуиция добавила, что сработает. Только вот на небе, как специально подгадали, густые тучи и вот-вот дождь пойдет. План сформировался еще раньше, чем я его в полной мере осознал. Активировал полет и переместился прямо к ангелам. Они попытались накинуть на меня сети, но слишком плотно стояли и лишь помешали друг другу. Все же эти ребята, как мне кажется, нацелены на одиночные сражения, на подавление противника голой мощью. Врубившись в одного из них, мы закувыркались по воздуху, сбивая прицел остальным. Я подгадал момент, когда ангел оказался между мною и темнотой, после чего передал пернатому импульс. С хлопком и звуковой волной он переместился прямо во всадника, где и исчез. Кажется, от такой наглости ангелы на секунду прифигели, а потом набросились на меня. Беру свои слова обратно. Они умнее, чем кажутся. Оставшись вшестером, они тут же распределили роли. Один закидывал меня светом, ослепляя и не давая видеть. Другой создавал путы и сети, чтобы я не вырвался. Третий подставлял щиты. Остальные непрерывно атаковало. Двое из атакующих кинулись с мечами, а последний бил лучами. Я себя в родной стихии ощутил, прям как на тренировках у мастера Корти. Только там учеников, которые избивали меня, было побольше. Пришлось полностью затемнить доспех и перенастроить на отражение света. Я бился с закрытыми глазами, выкладываясь на полную. Пылающий жаром клинок пронесся мимо, едва разминулся с моей головой. Ангел нырнул за ним следом и оказался снизу. Второй ударил горизонтально, желая разрубить меня на части. Я отпрыгнул назад, прямо туда, где расставили сети, но успел применить мгновенное изменение направления и вырвался. Вырвался, чтобы попасть под луч света. Меня отбросило назад, точно под меч того, который ранее оказался снизу. С ним-то я и сцепился. Отбил чужой клинок, врезался в ангела, закрутил его и метнул в сторону черноты. Седьмой ангел, кстати, так и не показался оттуда. Как исчез еще один ангел, я не заметил, лишь ощутил аурой портальную вспышку. Клан постарался, молодцы. Остальные ангелы, оставшись вчетвером против меня, отступили и прекратили атаки. Заняли плотную оборону и не спешили лезть на рожон. Хитрые ублюдки. Мария вышла из портала на крыше здания и огляделась. Впереди виднелась черная туча, сотканная из самой ночи. Женщина привычно послала волну колебаний воздуха во все стороны, получая обратную связь. Эту способность она развивала отдельно, когда хотела создать способ обнаружения противника. Метрах в 100, в одном из зданий, притаились маги смерти. В другой стороне ощущалась толпа людей, которые набились в небольшой торговый центр, как сельди в бочку. Еще вокруг чувствовались бесконечные небольшие группы и одиночки, которые, вместо того, чтобы бежать, сидели на одном месте. Взгляд зацепился за разрушение. Земля просела и метро обрушилось. Несколько домов были разрушены темнотой. Мария уже знала, что та имеет нематериальную форму, но это ей не мешало пробивать стены и доставать скрывающихся там людей. Убедившись, что рядом никого нет и никто не помешает, она пропустила мимо целителя, а сама создала несколько линз. Один портал закрылся, но сразу же открылся другой. Оттуда ударил поток света. Не того, который используют белые маги, а самого обычного. Где-то ближе к экватору маги пространства открыли несколько проходов, чтобы направить поток сюда. Им помогали маги воздуха, которые усиливали лучи с помощью линз. К сожалению, в клане нашлось не так много людей, которые сходу смогли разобраться, как создать такие на голой стихии. Для этого нужен был опыт в применении щита, характеристика контроля, ну и понимание, что нужно делать, чтобы с помощью воздуха создать линзу. Задача же Марии сводилась к тому, чтобы собрать потоки воедино и ударить по темноте, что она и сделала. Поток света вонзился в мглу. Ощутимого эффекта Мария не заметила. Слишком уж несопоставимы размеры. Чернота успела разрастись до размеров больших, чем школьное футбольное поле. Но это только казалось, что толку нет. Женщина приметила, как степень черноты снижается, будто темную краску разбавляют водой. «Получается», — заметил мужчина рядом. «Попробуй кинуть исцеление». Целитель кивнул и послал заряд в то месте, куда бил поток света. Его магия неожиданным образом сработала. Чудовище поглощало плоть, как живую, так и мертвую. Растворяло ее, делало нематериальной, сохраняя возможность создать себе тело. Свет ослабил существо, а магия исцеления ударила по частичкам плоти, сращивая их и проявляя в реальном мире. Но существо тут же поглотило этот кусок тела и снова его растворило. Работает, но мощности не хватает. Мария кивнула, соглашаясь. Будь у них больше магов, они бы разнесли эту тварь, но, чего нет, того нет. Где-то вверху мелькали всполохи. Эрнест, как всегда, развлекался в прямых боестолкновениях. Тоже неплохо, не дает ангелам мешать заниматься делом. Убить монстра Мария не смогла, зато она привлекла его внимание. Когда он приблизился, они с целителем прыгнули в портал и вышли вдалеке от существа, откуда повторили атаку. Темнота, как послушная зверушка, бросилась за источником раздражения. Внезапно наверху что-то громыхнуло. Мария отвлеклась, глянула на небо и увидела, как тучи снесло в сторону. «Ни хрена себе», — выдала она. «Будь у нее время, она бы и сама смогла очистить небо». Но за столь короткое время Эрнест за одну секунду сделал так, что появилось солнце. Это ослабило черноту еще больше. «Надо материализовать ее и уничтожить», — бросила женщина целителю. Оставшаяся четверка ангелов не хотела умирать. Они перестроились, заняли оборону и отлетели от меня подальше. Я бросил взгляд на то, что происходит с чернотой. В нее бил луч света. Сначала из одного места, а когда существо бросилось туда, ударило из другого. Я заметил Марию, которая перенаправляла поток, но слишком слабо получалось, чтобы нанесли серьезный урон. Надо срочно что-то делать, а то всадник обратит половину города. Неизвестно еще, какая обстановка в других местах. Я бы на месте фракции смерти подготовил несколько таких точек прорыва. Когда я рванул к ангелам, чтобы покончить с ними, они ударили чем-то убойным. Десятки росчерков света устремились ко мне, но я обошел их смещением и оказался рядом с одним из пернатых. Вложив силу в удар, разрубил его клинок и отсек руку вместе с крылом. Пернатый полетел вниз, а я бросился к следующему. За несколько секунд, которые длился бой, оставшиеся ангелы использовали, кажется, все имеющиеся у них ульты. Меня жгло светом, пыталось сдавить, втискать, разрезать лезвиями, слепило и давило. От чего-то уворачивался, что-то принимал на щиты и броню. Из боя я буквально вывалился, дымясь и кувыркаясь. Замедлился у самой земли, чувствуя, как по телу бежит кровь. Некоторые раны прижгло, но крови это не мешало толчками выходить наружу. «Герман», — позвал я в наушник, надеясь, что он жив. «Мне бы целителя».